Снаряжение. Меч. Вес 4/4. Взрыв 4/4. Скорость 4/4. Проникновение 4/4. Лук. Вес. Взрыв. Скорость. Проникновение. Мерцающая 4/4. Управляемая 4/4. Нематериальная 4/4. Копье 0/4. 0/4. Щит 4/4. 4/4. Легкая 0/4. Средняя 0/4. Тяжелая 0/4. Доспехи 4/4. 4/4. Легкая 4/4. Средняя 4/4. Тяжелая 0/4. Энергетика. Каналы 4/4. Вместимость 4/4. Наполнение 4/4. Инструментарий. Аура. Инструментарий. Медитация 2/4. Пространство. 1. Скачок 4/4. 2. Привязка под пространство 2/4. 3. Пространственный карман 4/4. 3. Нематериальная невидимость 4/4. 4. Телепортация 4/4. 4. Мерцающий полет 4/4. 4. Нематериальный телекинез 4/4. Менталистика. 4. Ментальное программирование 1/4. Жизнь. 1. Обезболивание 4/4. 1. Замедление обмена веществ 4/4. 2. Лечение 4/4. 4. Полное исцеление 4/4. 4. Воскрешение 4/4. Глава 12. Встреча с командой дала следующие результаты. Мне необходимо установить 261 обелиск, являющийся центром защитного купола, ну а впоследствии улучшить их, чтобы они обрели возможность разворачиваться до максимального размера с 10-километровым диаметром. Работы много и нужно успеть ее завершить за неделю. Ом на это потребуется, даже страшно думать, 2,6 лярда. Это только на 10 километров купола, а еще столько же на объединение в систему с противогадскими полями, чтобы из пулеметов их, из пулеметов. Ну а требуется еще около 300 лямов на минимального уровня порталы, чтобы только переброску геройских резервов осуществлять. Техника не влезет. Порталы – это революция в логистике. Исходя из наличествующего населения, до нового вторжения ожидается приход 408 лямов ом, а этого едва хватит на кольцевое заграждение вокруг цитадели, и то не везде. Думаю, города еще расти будут из-за миграции в благополучные земли, так что расходы будут только расти. С Красиным состоялся серьезный разговор. В голову ему не лазил. Но поговорили по душам. Понимает ли он, на что подписывается, и готов ли идти до конца. Потому как, когда сильные мира сего, хотя уже того, вкурит масштаб проспанной румяной жопы на горизонте, то могут, судорожно трепыхаясь, наломать дров, щепками которых могут стать близкие приближенных мне людей. Красин задумался. Крепко задумался. Видимо, еще не все осознал, точнее мыслил последние сутки в ином направлении, не охватывая всю картину целиком. Сделали перерыв, решил дать ему время. Позже же, в итоге повторной беседы, мы достигли договоренностей. И полковник, все не привыкну, пообещал подобрать людей, правильно впишущихся в нашу команду. Я сделал ему намеки, что осваиваю многообещающие направления, по усилению кондиций человеческого тела, и такие, как он, будут в числе первых, кто приблизится по физухе к героям. Про ментал же никто не знает, и навряд ли я открою это кому-либо. А вот жизнь, скоро будет у всех на устах. Хотя и о возможности воскрешения я пока не ставил никого в известность. Но это пока. Почему я, к слову, не собираю команду именно героев? Да я как-то, вообще, никого не собираю, если проанализировать мои действия. Так, предлагаю присоединиться окружающим. Я не настолько амбициозен и жаден до власти. Я вижу в этом всем ответственность. А по своему складу, я воспринимаю ее не как пустое слово. Поэтому и не люблю ее брать на себя. Также, людям свойственно преследовать свои интересы, какими бы верными соратниками они ни казались. Все равно ведь, придется переориентировать их на верность с помощью ментала, даже не мне, а делу. Как бы я ни убеждал себя, что переделывать людей плохо, я и не собираюсь из них покорных болванчиков делать. Хочу просто, чтобы жили по закону, а не по понятиям. Законы тоже нужны, гибкие, адаптивные, а то завязнем в закостенелых догмах, не лепящихся в меняющуюся картину мира. Так что не нужна мне особо команда, она для дела нужна. Мне-то с моими возможностями, уже и не так чтобы, что-то и нужно от этого мира. Подумывал в мир орков сунуться, на экскурсию, но опасаюсь, что телепорт не вернет меня на другую планету, а куковать, там где жопу все еще лопухом подтирают, это без меня. Приступил к установке обелиска в первой очереди. Процесс недолгий, а с моими транспортными возможностями так и еще проще. Телепортнулся в нужную цитадель. Последнее время именно этот термин входит в обиход. Промерцал к месту, заранее отмеченном на планшете со спутниковой навигацией. Далее из своего меню выбрал нужную опцию. Спустя несколько секунд уже созерцаю гранитный, похож во всяком смысле, 5-метровый обелиск квадратного сечения со стороной основания 1,5 метра. Он без каких-либо опознавательных знаков. Для установки обелисков выбирались, как правило, открытые пространства на поверхности. Для взаимодействия с ним, нужно войти в меню, где появляется его обозначение после установки. Там же можно за считанные секунды производить улучшения. Причем из любого места планеты. Интересной особенностью является то, что мне не нужно помнить, где какой из сотен обелисков стоит. Это знание всплывает у меня, при концентрации внимания на интересующем. Ну или наоборот, подсвечивается тот, что мне нужен. Не задерживаясь, мерцаю к следующей точке. И так еще 260 раз нужно будет. В некоторых местах люди привлечены моими действиями, но я слишком мало времени провожу на одном месте. Предвижу уже, как их колупать и обоссывать будут. Нужно, чтобы команда озаботилась освещением в СМИ оборонной важности этих объектов. Так, и этот готов. Впереди еще 253. Когда я это увидел, моя рука встретилась с лицом. Вот же слепошары. Тут новые циферки, а он в стратежку заигрался. Как я понял, после открытия мной 3 разных школ магии, мне дали доступ к настоящей магии. Не к костылям, позволяющим оперировать разными видами энергии и выдающим результат схожий с магией, а именно ту, классическую в нашем понимании, магию. Костыли, конечно, остались, но они только облегчают развитие, познание и использование. Теперь за 100,1 ом я могу разблокировать ауру, что появилось у меня в разделе «Энергетика», и которую я наконец заметил только сутки спустя ее появления. Ну, что же, вечер, море. Почему не запустить? После завершения, стало доступно следующее. Аура. Источник 0. Плотность 0. Чувствительность 0. Эластичность 0. Скорость 0. Мощь 0. А в разделе «Инструментарий» новый пункт плетения. Что же это все значит? Ранее я имел возможность посредством системы оперировать энергией, которую впитывал из окружающего мира и накапливал до определенного конечного объема. Теперь же я обрел возможность получить от системы персональный источник магической, судя по всему, энергии. Буду звать ее маной. Ну и возможность использовать ману для создания магических плетений. Стоимость создания этого магического органа и развития указанных его параметров 100,1 ⁰ 1,000 ⁰ 10,1 ⁰, так далее. И насколько я понимаю, он, потенциал в смысле, неограниченный. Источник после создания, начнет выработку маны и образует насыщенную магическую ауру, которая характеризуется следующими параметрами. Плотность, по сути, аналог резерва, но по природе своей определяет качество. Насыщенность, жирность, эффективность моей маны, чувствительность, я бы еще назвал гибкость, пластичность аурного щупа, характеристика, влияющая на тонкость, сложность плетений. Как я понимаю, для неспешной, обстоятельной и продуманной работы, артефакт какой-нибудь забабахать, или еще что-то, эластичность, я бы сказал растягиваемость, способность досягать аурным щупом больших расстояний от источника, для формирования удаленных плетений. Почти магические тентакли. Скорость, ну тут все понятно. Возможность шустро колдануть, скрутив замысловатый узор боевого плетения. Мощь, тоже понятно. Мощно вдарить. Как мне кажется, второй и третий параметры более мирные, последние 2 боевые. Мне больше импонирует мирное поле деятельности. Вдарить я без ауры могу. А вот выдать магахайтик, какой-нибудь, это вот мое. Каждый новый уровень улучшает показатели параметров 2 раза. Из плетений пока недоступно ничего, только магический взор есть за 100,1 ом, и каждое последующее улучшение в 10 раз дороже, также дает улучшение показателей в 2 раза, как-то обтекаемо, что улучшает, дальше вижу, четче, увеличивает мелкие объекты. Не люблю, когда нет конкретики. Но похоже, вся магия такая, из мира чувственного. Может, тьху на нее, магию ж магию эту. И айда, киборга-убийцу качать. Не ее. Интересно же. 7 часов и 700 килоом спустя. На часах начала 6 утра. Ну что я могу сказать? Магозрение, взор этот мутно и далеко не видно ничего. Магического ничего. Обычно это зрение оно не отключает. Только добавляет некий ореол, шлейф. Блин, ауру же. Вот болван. Вижу ауры с расстояния около метра. Рассмотрел ауры растений. Промерцал за птичкой. Тоже вижу. Свою вижу. Не знаю, какая она была, но теперь у меня голубоватое мерцающее яркое свечение пониже солнечного сплетения и в области головы монотонное световое образование с отходящими колбу нитями, а вокруг тела, как будто слегка светящийся туман. Как я вижу голову? О, это интересно. Закрыв глаза и сосредоточившись, возношусь над собою и созерцаю себя. Это знание появилось после изучения магического взора. Полагаю, что светящаяся штука над животом и есть источник, вырабатывающий ману. То образование в голове – это резерв, а идущие ко лбу нити – ничто иное, как энергоканалы. Хотя, я представлял их себе, как некий аналог кровеносной системы. Но если подумать, я же заклыни руками пускаю. Так что лоб вполне вписывается. В меню стали доступны плетения, но, увы, огорчили своей унылостью. Светляк, искра, луч, дуновение, брызги и прочая немощная фигня. Я дунуть или брызнуть и сам могу. Вообще негодую и недоумеваю. Зачем так высоко и дорого было прятать эту магию, если она, ну такая. Раздосадованный сплюнул и полетел дальше обелиски возводить. Неделя прошла. Через считанные минуты будет сообщение. Удалось установить все запланированные 261 обелиск. До 10 километров прокачал, лишь часть из них, а именно 40. Мало. Даже кольцом куполов цитадели не выходило охватить, поэтому было принято волевое решение укрепляться от центра наружу. Ну точнее не от центра, а отталкиваясь от важных объектов. Аналитики определили приоритетность объектов. Я не возражал. Хотелось бы сильнее укрепиться, но пока так. Раньше ведь и этого не было. В казну мою поступило, за предыдущие 6 дней, 409,913 ом, в том числе и самое первое поступление. За 7-й ожидаю с минуты на минуту. Еще мной было обнаружено, вот что. Оказывается, магическое зрение позволяет видеть заклинания школ магии, ну там пространство, жизни, ментала. Я то думал, что оно там, как-то само, а нет. В момент запуска мною заклинания, где-то в районе лба, как раз там, где выходы энергоканалов, и формируется плетение. Очень быстро и довольно тонкой работы, товарищка, даже с моим уже 2 уровнем магов зара едва удается что-то разглядеть. В общем, я задался целью разобраться с этой, как мне кажется, перспективной штукой. Поясню почему. Вряд ли у обычного героя-мага, докачавшегося до магов зара, хватит возможности чего-то в нем вкурить. А я кто? Правильно. Менталист с правдой еще не вкачанными идеальной памятью и чертогами разума. Первое позволит, при условии достаточной разрешающей способности магов зара, запечатлеть плетение, его содержание, нюансы и динамику. А второе, разобрать на элементы, разложить по полочкам и проанализировать весь этот навал данных. А перспективы? Ах, закачаешься. Можно подглядывать заклинания из других школ и воспроизводить их, не вливая лярды ом в открытие новых школ и заклов. Тут, конечно, можно припомнить про то, что система там втирала об преобразовании нейтральной энергии в энергию конкретной школы. Только это все наглое вранье, для соблюдения неких игровых, как я их назвал, условностей. Да, мы не в игре, но интерфейс великого механизма построен именно на игровых условностях, в нем все ими пронизано. С чего я взял, что нас обманывают? Так увидел своими глазами. Энергия идентична, нет там никаких преобразований. Хоть ты менталом шуруй в мозгах, хоть пространством мерцай, хоть жизнью лечи. Весь мир вокруг раскрашен как гирлянда, у всего есть оттенки, полутона, а вот я весь монохромный. Ну в смысле, голубоватого свечения энергия. Кстати, когда на стрелу из артефактного лука подается одна энергия и из моего резерва подается совсем другая энергия пространства, то это все наглые спецэффекты. Потому как, именно магов зарам стало возможно рассмотреть, что там за энергии на самом деле задействованы. Они идентичны. Просто в плетение, которые они питают, добавлен помимо практического функционала еще и антуражный для зрелищности, так сказать. Энергокупола и защитные поля, визуально видимым свечением и мерцанием наделены исключительно в антуражных целях, товарищ К, энергия не видна обычным глазом. Именно для этого и нужен магический взор. Такие дела. В общем, я все облазил с маговзором. И оружие, и снаряжение, даже обелиски, все это унизано, невидимыми простому глазу, плетениями. Но они, черт возьми, такие мелкие и накрученные, что фиг рассмотришь на моем уровне маговзора. Так что откладываю баблишко на маговзор и идеальную память. Чертоги же охренительно дороги. Подошло время сообщения. Я сейчас недалеко от старого дома под нематериальной невидимостью. Вот капнуло 74,216. Ом. Да, народ стягивается к моим цитаделям на период открытия портала вторжения. И сообщение. Внимание, герой. Защити свой мир от завоевателей и рабовладельцев. Великая Орда и союзники вторглись в ваш мир. Союзников еще каких-то притащили. Где ж мы вас хоронить-то всех будем? Внимание, герой. Великая Орда отступилась от твоих земель, но их союзники еще не познали поражения от тебя. Вперед. А, точно. Прошлый раз они же заднюю дали. Хе. Ну погнали. Порталы на этот раз были маленькие и много. Они открывались вокруг цитаделей. И просто в пригородах. Порталы выпускали небольшие отряды и сразу закрывались. Вот как за ними гоняться. И на что они рассчитывают. А сесть тут. Лезли кто ни попадя. Гоблины, орки всевозможных мастей и специализаций, гнолы, тролли, люди, эльфы, кентавры, скагномы. Имперских штурмовиков только не было. Я ох, ошеломлен этим контингентом. Что самое забавное, они не все лезли именно воевать. Это реально, какие-то нелегальные мигранты к нам набежали, воспользовавшись транспортными мощностями, предоставленными Великой Ордой. Я сначала хотел мотаться и выпиливать этих тараканов, но некоторые, завидев меня, бросали железяки и сдавались руколицо. На черта ж вы мне тут сдались. Мне что теперь еще и концлагеря для кентавров с хоббитами ставить? Это какой-то сюр был. Я ни хрена не заработал за сегодня, но настолько задрался, что подумывал и самому свалить в какое-нибудь Средиземье. В общем, коварные орки, подгадили так подгадили. Пленных пришлось передавать военными. Те высылали транспорты с конвоем и отгоняли их на какие-то незадействованные поля и пустыри, где должны будут устроить фильтр. Вполне возможно, среди этой рванины найдутся ценные для нашей цивилизации специалисты. Но сдавались самые зашуганные или просто законопослушные. А сколько тараканов разбежалось, я даже боюсь представить. Хорошо хоть, что спустя 12 часов с них спала защита и по их душе стало можно посылать техасских рейнджеров с пулеметами. Хе-хе. Предвкушаю репортаж по новостям. Сегодня совместным рейдом миграционной службы и госнаркоконтроля была уничтожена банда гоблинов-наркоторговцев в составе 54 разумных, укрывавшиеся на окраине малых бибиней в однокомнатной квартире. Еще сегодня я наткнулся на пестрый отряд наемников, предлагавший свои услуги найма. Ну, направил я их на фильтр, отдельно предупредив нашу сторону, что эти могут пригодиться. Мало ли. Примечательно, что у них в составе девка одна была. Я таких и не встречал еще. Красная вся, лосница, как будто намазалась или источает что-то, рога черные маханькие такие, крылья больше для антуража, чем для функционала, ну и хвост с сердечком. И что характерно, зеркало еще так, а я же еще без ментальной защиты. Так что быстренько свалил и взял на заметку, гости могут быть с сюрпризом. О чем по радио и предупредил, чтобы постоянно контролировали ее с расстояния снайперами. А уже после, чтобы проверяли на адекватность контактировавших с нею. Хотя интересно такая была. Да, нужно проверить сегодня себя. Не лазила ли она мне в голову. Рубь за пять даю, что эта суккуб как-нибудь была. Много я сегодня мест посетил. Даже весь предел по телепортации выпрыгал, пришлось медитировать. Заодно и магический взор в три уровня изучил. Ну и дальше продолжил мотаться. Оно-то по уму, следовало бы бросить эту возню и оставить этот локальный прорыв инферно на силовиков, которые через 12 часов могли уже все спокойно и технично разруливать. А самому следовало заняться арчими военачальниками на тех территориях, где они отважились полезть. Это ведь со мной они заднюю дали, а по всему миру как лезли, так и лезут. Но сначала я уперся как баран, а потом не мог уже бросить. А после, как-то поздно уже было, задурили они мне голову, вот и продолжал бездумно мотаться. Набил за день совсем немного плюс 312,05 ом. Аж стыдно под конец дня было. Вернулся я на остров и даже, видимо от огорчения, уединился сразу. Марина, кстати, не особо участвовала в сегодняшнем карнавале. Покрутилась у одного портала, а потом я ее вернул на остров. Вечером все никак не мог вспомнить, что же я не сделал из того, что запланировал. Хм, какой-то сегодня день суматошный. Устал. Хочется просто пойти поспать. Так и поступил. А ночью я вспомнил, что я забыл и что хотел сделать. Всю ночь во сне мне являлась эта хвостатая дрянь и манила меня своей красной жопой, шаловливо помахивая хвостиком. Вот же гадина. Так и не понял, кто кого больше имел этой ночью, я ее, или она мой мозг. Нормальные люди, если спят, то спят, они устраивают забег на 8 часов беспрерывной гребли. Это ж, какое-то форменное изнасилование было. Меня. Ей-то что сделается? Она сама эти тентакли затребовала, как узнала. Я ж не настаивал. А когда она полезла на пальму прыжок веры делать, объединив его с сальто и приземлением на 3 тентакля одновременно, то я честно отговаривал. Даже 2 раза. Кто ж знал, что так лихо справится, да еще и распробует. А мне потом, проспорив оставшиеся полночи, жонглировать ею придется. В общем, закончилось это уже на рассвете. И я дал себе зарок, как проснусь, сразу почищу от нее мозги. Проснулся я разбитый какой-то, не выспавшийся. Видимо, вчерашний день умотал меня. Откровенно ничего делать не хотелось. Хотя, что-то хотелось, но, блин, никак не вспомню что. Да, наверное, неважное что-то. У меня-то после улучшения, тело ого-го и память отличная. Так что не стоит забивать себе голову. Вот только вчера неудобно вышло с Мариной. Как-то уморился, и даже не приласкал женщину. Первый раз такое со мной. Ну ничего, войдет в мое положение, как-нибудь. Не у каждого же мужик царствами такими ворочает. Да ей, за радость такой должно быть, что я, вообще, разрешаю ей хавчик мне подносить. А то, ишь, вообще офигела. Не, ты видал, вот коза драная. Да я, ее из гамна достал, обтер, тапки разрешил мне подносить. А она, видите ли, не хочет целовать землю в моих следах. Да я ей что? Просто так, я себя не на помойке нашел, чтобы мне всякие тут, а... Спрашиваю, тебе кофе какой сегодня? Ты вчера богата из того ящичка хотел попробовать. Да, пошла ты на. Ты грязи из-под ногтей моих не стоишь. Чтоб я твою рожу рябую больше не видел тут, когда вернусь. Корова, разожрала себе. Телепортировался. Не стал тратить нервы на эту дрянь. Всю жизнь мне испоганила. Все, хватит. Покончено. Так, нужно клин, клином, как говорится, кавабы. Вчера та сучка горячая и сочно была, ну та, с шикарной красной жопой, все, погнал лечить свое израненное и разбитое сердце, этот день был, горячим, так сладко я не пер уже давно никого, Юнира, конечно огонь, а как у нее язык раздваивается, ох, как раз достает, чтобы разом обхватить сразу оба, неделя уже почти закончилась, нас с Юни постоянно отвлекали, какие-то неважные, пустяшные дела, Красин этот, совсем задрался своими куполами. Да, нахрен они кому сдались. Послал. И его, и всех остальных. Мы с моей сладкой сучечкой сбежали в Дубай. Да, сняли самый шикарный номер. Эти чебуреки обосрались, когда я пригрозил, что сделаю из них обивку для своего походного трона. А то, ишь, не хотели пускать. Кого? Меня. Жалкие дикари. О, Юни, крошка моя. Она так соблазнительно выглядит в этом золотом джакузи. А во, а если сразу 4? Сможешь, детка. Ну какая же она у меня умница. Никто так не умеет. Ай, молодец. О, а вот и Бухич подъехал. Слышь ты, червь, шампанского нам повторил. Быстрее, урод безрукий. Ну Ваня яичко, ну давай его распотрошим. Ну ты посмотри, как он смотрел на меня. Ворвался скотина и давай пялиться. Крошка, да я его для тебя в рулон скручу и назад в его Пакистан из пушки выстрелю. Сейчас он шампань нам притаранит из-за гандашу утырка. Давай, давай. Ха-ха-ха-ха. А я тебе ротиком хорошо сделаю, как тогда, помнишь? Хе-хе. Моя девочь. Вот, черт. А это что? Поздравляю, герой. Вы отстояли территории под вашей защитой вторую неделю подряд. Великая Орда навсегда отказывается от планов покорения этих территорий. Вы становитесь владетелем этих земель. Ю, крошка, я теперь король. Скорее давай мне на колени и порадуй меня, а я так и быть сделаю тебя своей королевой. Ха-ха-ха-ха. Ну что опять? Внимание! Вы стали владетелем на более чем 25 землях. Ваш статус повышается до героя 6 ступени. Внимание! Герой вашего ранга не может быть под чьим-либо влиянием. Вы получаете особенность «Чистый разум», снятие всех негативных эффектов, воздействий, внушений и иммунитет ко всем подобным воздействиям, пока вы не подтвердите его. Поздравляю, герой 6 ступени. Выбери награду. Половину всех расходуемых ОМ возвращаются для улучшения или обучения. Время любого улучшения или обучения будет всегда длиться 20 минут. Увеличить все имеющиеся сейчас ОМ в 15 раз. Буквально шиплю ультразвуком, но вовремя останавливаюсь, недодушенная тентаклем, моя будущая игрушка опадает без сознания. Успокоился, быстро. Включил мозг, дебил. Что ты успел похерить за эту неделю? Так, собрался. Всю неделю трахался, бухал, трахался, жрал, трахался и трахался. Ну еще трахался. Так что на удивление, ничего. Марина, она адекватная женщина. Поймет. Я буду просить прощения. Если нужно, пойду на многое. Не хочу я терять человека. Неважно. Дальше, Красин. Разберемся. Главное, что территории защищены. А теперь еще и вторжение зеленых отменяется. Купола застопорились. Не страшно. А в свете отмены вторжения и норм. После доделаю. Теперь-то я точно знаю, на что первым делом потрачу ОМ. Отель. Разберемся. Подарю им несколько эксклюзивных сумок с подпространством и замнем. Фух, как же хорошо, что мы жертвоприношений никаких не затеяли с этой, моей игрушкой, теперь навеки вечные. Ты, детка, еще не представляешь, как я тебя переделаю. Так, выдохнул. Что там с наградами? Нужно, наконец, сделать выбор. Половину обзора же застилает. Итак, первый пункт не совсем понял. То есть даже из того, что трачу, и даже на всякие там обелиски, половина ОМ будет возвращена, но тратить их можно будет только на собственные нужды, так что ли? А как же они это учитывать будут? Или появится отдельный счет? ХМ. Очень сладкое предложение. Второе. Шикарно. Я смогу учиться в 3 раза быстрее. Правда, не так чтобы и сильно это надо, на фоне-то остального. Третье. Отрыв башки. Хорошо, что я, стыдный недомыча, не догадался потратить все ОМ за неделю на какую-нибудь новую и очень нужную школу особо чувственного магического проникновения или остро необходимый киберимплант 5-го тентакля. И теперь у меня там под 500 000 должно висеть. Ох, охуюшки. Как же соблазнительно 7,5 лярдов заиметь. Надо подумать. Первое, это существенная экономия. Второе, точно, нет. Третье, это около 15 недель с моими нынешними доходами. ХМ, извини, жаба. Но сегодня не твой день. Первое. Еще стоит обратить внимание на новую особенность. Даже и не знаю, нужна ли мне теперь полная ментальная защита. Но после этой недели, я теперь параноик. Нужно покопаться у этой заразы в голове и дальше принимать решение. Занятно, занятно. Мои предположения не оправдались. Эта хитро выделана мигрантка, вовсе не была под силом от Орды. Это обычная, хотя нет, необычная суккуб из бастардов. Да, у них там еще те аристократические закидоны. Дочь знатной и прославленной владыки края. Ну это как провинции или региона. Ее знатная матушка заделала ее своей незнатной, но давнишней верной подруге, соратнице и соучастнице во всех ее делах и делюгах. Да, да, именно она и своей. Они там, вообще мутные какие-то, на эту тему. Мужиков у них внутри вида не существует, но они очень... как бы пластичны в разнообразии своих физических особенностей и деталей. Короче, если надо, могут и колбасу себе отрастить и бодро махать ею направо и налево, радуя нуждающихся. В общем, однажды Беата, мамка юниры значит, и вторая мамка, знатная Элира, страстно воспылали неземными чувствами, на фоне регулярной гребли и других совместных непотребств, которым они беспрестанно предавались еще с детских времен. Беата была бастардом, но не изгнанным, а приближенным, и воспитывалась при доме Элиры. Так вот, эти две оторвы заделали на радостях дочурку, но общественное мнение быстро остудило их пыл, и Элира вынуждена была оперативно слиться. точнее слить свою ненаглядную Беату, услав уже с пузом, куда-то на кордон, но не к Кузьмичу, а вовсе даже с неспокойными соседями, где, к слову, Юнира и выросла. Мать ее покрыла себя там неувядающей славой, но вскоре погибла, оставив молодую, но деятельную дочь со ж двумя скопленными получками и рекомендательным письмом к былой любви юности. Юнира, выросшая среди нравов попроще, недолго думая рванула к мамке в свет, к балам и роскошным дворцам. Но там у Элиры уже любимая семья и драгоценные дети, а тут такой конфуз и репутационный провал. Ну, любящая мама испустила на любимую дочурку всех собак. Ошарашенная столь горячим приемом, юная особа резко потерялась. И терялась она до сих пор, пока вместе с наемниками, в погоне за длинной деньгой, не попали к нам. И тут эта деятельная, молодая, амбициозная, но такая еще глупая, дурдочка решила поднять свою самооценку, которую за последнее время изрядно истоптали, даже те, кого она считала самыми близкими существами в этом огромном и не всегда приветливом мире. Так вот, решила она ее поднять за счет одного пролетавшего мимо местного альфача, видно что, не последнего хумана в местном болоте, на которого и был потрачен, по сути, весь скудный запас энергии, накопленный за все годы. Капиталовложение оказалось выгодным, товарищка, выяснилось, что этот беспечный дурик не просто знатный военный маг, а еще и местный аристократ. Ну а кто же еще, раз у него столько владений? А от обилия хуманов вокруг, у Юниры аж в глазах рябило. Столько и во всем Изминде вместе с Исрадом, не наберется. Что же там за энергия такая упоминалась? Ну, у суккуб благородных кровей, а Юнира по крови таковой и являлась, хоть и изгой по статусу, есть у них возможность впитывать некую энергию, образующуюся из похоти, которую источают окружающие. Поэтому если хочешь быть значимой по жизни, веди себя как развратная шлюха, готовая, вот прямо сейчас, на все и ради любого. Так-то они больше динамит, чем действуют. А смысл им ложиться под каждого, если на предвкушении и вожделении больше отсыпает, чем при самом действии. Там уже несколько иные механизмы задействованы и другие энергии источаются. В общем, за свои 19 лет Юнира неплохо скопила, но не отважилась тратить на туповатых орков, а решила сделать ставку на перспективного и с виду вполне успешного фигуранта. Вот ему, мне то есть, манящими чарами и отвесила, а чтоб наверняка еще и ментального паразита в своем облике подсадила, с целью шатать все, что можно там расшатать, а после укрепить единственный приоритет в виде себя. Дура, короче. А он, засранец такой, хуман этот, взял и свалил, оставив, чуть не плачущую от такого фиаско, юночку. Уже и подумывала закончить свое бренное существование. Но тут, когда никакой надежды уже не было, явился он, ее принц. И дальше восторг и срыв всего и вся. Отрыв, загул, чистое и незамутненное счастье. У малоопытной малолетки, так-то они долгожители, сорвало напрочь крышу, и они вместе с избранником рванули в загул. Вот из-за этого и не люблю лазить по головам. У каждого, даже самого мерзкого персонажа, можно найти мотивы и даже оправдание его, казалось бы, безумным поступком. Короче, и не знаю, что с нею делать теперь. Да, я безумно зол на нее, и от моего наказания она не уйдет. Но делать, как хотел, из нее униженный предмет удовлетворения всевозможных прихотей и не обязательно плотского характера. Безвольную куклу для утех, все осознающую и понимающую, почему так. Вещь, ежесекундно страдающую от осознания невозможности, как бы ни старалась, ничего с этим сделать, да еще и получающую неслабое удовольствие от унижения и понимания своей немощности. Вот этого я решил с ней не делать, хоть и планировал. Да, я могу быть жестоким и даже извращенным, но моя сила в том, что я знаю наперечет своих демонов и могу их держать за яйца, не позволяя вертеть мной. Так что передо мной вопрос, как ее наказывать. Ладно. Чего тянуть? Сделано. Я теперь для Юниры. Все. Буквально. Нет меня, нет ее. Я смысл. Я цель. Мне хорошо, ей хорошо. Мне плохо, ей больно. Мне плохо из-за нее, ей нестерпимо больно. Мне хорошо из-за нее, ей нереально хорошо. Наркоманку, короче, сделал. Нет, не жалко. Я же не заставил ее идти и делать что-то противное ей и противоестественное. Я то ей по вкусу, как оказалось. Так что я всего лишь обезопасил себя, пока не решу, что с ней делать дальше. Но это не все. Марина и Наталья для Юниры теперь. очень важные и разумные. Их жизнь неприкосновенна и ценность, за которую она будет сражаться. Их мнение, желание, отношение очень существенно и влиятельно. Им хорошо, ей хорошо. Им плохо, ей плохо. Им хорошо за нее, ей очень хорошо. Им плохо из-за нее, ей плохо, стыдно и обидно. Да служанка. И что? Маша для юниры. Дочь. Ревности нет. Все стремления и важные действия с существенными последствиями должны быть согласованы с Мариной. Я, конечно, не великий программист, и в моих алгоритмах можно найти дыры, но мы же не кровожадного демона, питающегося младенцами, нянькой делаем. В конце концов, она всего лишь взбалмошная девчонка, которая, словно выиграв в лотерею, с исступлением бросилась обжираться дорогущими тортами и спускать деньги на то, о чем всегда мечтала в своих безрадостных и серых буднях опостылевшей провинциальной действительности. Пусть потом и будет плохо, но сейчас-то я наконец королева. Ну что, будем подопытную. Глава 13. Юнира очнулась и, потупившись, уставилась мне в ноги. Ты понимаешь, что нарушила мои планы и поссорила меня с моей женщиной? Я все сделаю, только прости, Ванеечка. Не реви, не люблю. Сейчас приводи себя в порядок, отправимся прощения выпрашивать у той, кого я из-за тебя так обидел. Угу, шмырк носом, я сейчас, я быстро. А жопа у нее и правда притягательная, мда. Так о чем я? А, нужно с Красиным еще связаться. И с отелем порешать. Через некоторое время, стоя на острове, оглядывал обстановку. Успел я вовремя. Уже заканчивалась погрузка на катер провизии и необходимого, а все имущество на острове было законсервировано. Это еще хорошо, что благодаря своей сдержанности и взвешенности Марина неделю выждала. Взяв за руку в районе локтя персональную суккуба и повел ее, слегка отставив руку, демонстрируя, мол, это я не с новой прибыл поглумиться, а сотричо есть, видал такое. Подвел, слегка грубовато отпустил, как нашкодившего школьника. Повернул голову к юнире и показательно холодно выдал: «Рассказывай, все». Повернулся и отошел, как ни в чем не бывало, потрещать с Машкой. Мол, смотрите, ничего не поменялось, да, были проблемы, но Ваня взрослый, Ваня сам все разрулил. Кстати, спонтанно придуманное и издевательски тривиальное имя Иван даже стало каким-то моим. Маша, это Маша. Она ни разу и не парилась, с какой-то фанатической убежденностью и верой в меня. Обнялись, расцеловались. Подскочившую Наталью показательно ущипнул за мягкое. Это для Марины, косящей на меня, пока выслушивала показания, от старания аж захлебывающейся словами, юниры. Не менее показательно захохавшая Наталья, видимо, вкурив, что тут сейчас решающий момент и надо подыграть, тоже бросилась обниматься. А горячо чмокнув меня в губы, отстранилась и начала изливать последние новости. Юнира, уже закончив доклад, с надеждой вглядывалась в глаза Марины, а чуть позже, еще и дав ответы на уточняющие вопросы, скромно потупилась. Я же выдал, якобы обращаясь к Маше с Натой, но так, чтобы отчетливо слышала и направившаяся в мою сторону Марина. Это вы правильно все тут пока позакрывали. Мы же сейчас в Париж рванем, на пару деньков, развеяться, там, по бутикам прошвырнуться. А то все заботы да заботы, а мои девочки не выгуленные совсем. Ю, к ноге. Это Маша и Наталья. Марина за главную. Слушать их как меня, ну почти. Закончив вещать эту политинформацию и продолжая не упускать инициативу, мягко, но решительно беру подошедшую Марину за руку и увлекаю чуть в сторонку. Нежно привлекаю к себе и, глядя в глаза, говорю: «Прости меня, пожалуйста. Я виноват перед тобой. Так по-дурацки подставился, я... А больно сделал тебе. Я тебя люблю», сказала она то, что я, блин, должен был сказать, если бы хоть чуток мозгой шевелил и глаза держал открытыми. Сказано это ею было не с пылкими или восторженными интонациями, а словно констатация нечто такого очевидного, что любой более-менее собранный человек давным-давно должен был бы знать и понимать. Но вот, видимо, с конкретным экземпляром не свезло ей, и нужно наконец проговорить то, что всем вокруг, кроме него, уже очевидно. Но нужно выкручиваться. А я то тебя как люблю, мол, а я что, разве не говорил, так это же очевидно. И горячо целую и крепко прижимая эту, уже действительно дорогую мне женщину, которую, пожалуй, и правда готов полюбить. Поцелуй завершен. С нежной улыбкой смотрю ей в глаза и тихо произношу: и спасибо, что ты есть у меня. С этими романтическими перипетиями, совсем дело забросил. Неисовершенствование. 3 дня в Париже. Ну а какая женщина не мечтает о Париже? Я-то эту помойку и не выбрал бы. Провинился. Расплачивайся. В конце концов, провести несколько дней в беспрерывном шопинге, ресторанинге и достопримечательнинге с дорогими людьми, да еще и в сопровождении эксклюзивной суккуба в забавном наряде, это в конце концов, не кровью или тяжким трудом искупать или замаливая свои грехи. Так что, я мобилизовался и справился, а девочки просто на 7-м небе. Ну и я доволен по этому поводу. Так что все хорошо, все в порядке. Ну кроме юниры. Мда. Кто ж знал, что у этих чертовых суккуб такая физиология. Я ведь, когда Машу в дочке ей назначал, и помыслить не мог, что у них так все серьезно. Короче, наша домашняя суккуб начала физически изменяться. Раньше-то она была девушкой, именно девушкой по фигурке, правда жопа дюжи сочная и влекущая своей формой и идеальной геометрией. Она была среднего роста, с какой-то прям идеальной не очень большой грудью, краснокожая, как темная клубника, черноволосая, с тяжелыми блестящими словно чем-то смазанными прядями. Да она вся, словно смазанная чем-то. Это, если приглядеться, такой кожный покров у нее. Микрочешуя, теплая, очень приятная, упругая, гладка, даже скользкая на ощупь. Ее даже, когда это самое придерживать надо, чтоб значит, не выскользнула. Хотя она сама может так вцепиться. Сильная, в общем. Так вот, теперь после того, как она стала матерью, ее организм начал преобразовываться. Она потемнела, даже в некоторых местах заметно сильнее. Округлилась, что ли, руки, ноги, милый животик, все приобрела умопомрачительную притягательную округлую упругость. Ее булки и так были одним из выдающихся ее достоинств, теперь же стали объектом неосознанного притяжения внимания. А грудь раза в 3 выросла и поменяла форму. Я этот тип классифицирую как нависающая, ранее же была стремящейся. И что самое лютое, у нее началась лактация. Да, но у нее пошло не молоко. Рука-лицо-вино. Ска, вино. Да это сюр, какой-то.